Сойдя на маленькой станции, мы проехали несколько миль по остаткам некогда дремучих лесов, которые так долго оставались непреодолимым барьером для захватчиков саксов великого Уилда, 60 лет служившего опорой Британии. Значительные участки его вырубили, так как это была область первой добычи железа в стране, и деревья валили для выплавки его из руды. Теперь богатые ее залежи на севере положили конец этому промыслу тут, и только покалеченные рощи да огромные провалы в земле напоминают о трудах прошлого. В расчистке на зеленом склоне холма мы увидели длинный низкий каменный дом, к которому вела через поля подъездная дорога, изгибаясь дугой. Ближе к тракту, окруженная с трех сторон кустами, виднелась лачушка. Одно ее оконце и дверь были обращены в нашу сторону. Место убийства. Стэнли Хопкинс сначала повел нас в дом, где представил изнуренной седой женщине вдове убитого. Ее худое, в глубоких морщинах лицо и боязливый ужас в проваленных воспаленных глазах говорили о долгих годах лишений и издевательств, которые ей приходилось терпеть. С ней была ее дочь, бледная светловолосая девушка, чьи глаза вызывающе сверкнули, когда она заявила нам, что рада смерти своего отца и благословляет руку, сразившую его. Свою семью черный Питер Керри довел до пугающего состояния, и мы испытали большое облегчение, когда вновь оказались под лучами солнца и пошли по дорожке, которую протоптали в поле ноги убитого. Лачушка представляла собой простейшее жилище. Дощатые стены, кровля из дранки, одно окошко рядом с дверью и одно в противоположной стене. Стэнли Хопкинс достал из кармана ключ и нагнулся к замку, но вдруг замер с выражением тревоги и изумления на лице. «Кто-то пытался его взломать», — сказал он. Никаких сомнений тут быть не могло. Дерево вокруг замка было изрезано, и царапины белели из-под краски, будто ее только что содрали. Холмс осмотрел окно. Кто-то пытался взломать и его. Но кем бы ни был взломщик, внутрь он пробраться не сумел. Видимо, не слишком опытный вор. «Поразительно», — сказал инспектор. «Готов поклясться, что вчера вечером тут ничего этого не было». «Быть может, какой-нибудь любопытный из деревни», — предположил я. «Крайне маловероятно. Ни у кого там духу не хватит даже пробраться в усадьбу, не то чтобы дверь взломать. А вы что думаете, мистер Холмс? Я думаю, что судьба очень к нам благоволит». «Вы полагаете, что он снова попытается?» «Весьма вероятно. Он орудовал лезвием перочинного ножичка и потерпел неудачу. Так как же он поступит? Придет на следующую ночь с более надежным инструментом?» «Полагаю, что так, и нашей виной будет, если мы не подготовим ему встречу. А пока дайте ко мне осмотреть помещение внутри». Следы трагедии были убраны, но обстановка в комнатушке оставалась такой же, как в роковую ночь. На протяжении двух часов Холмс в крайней сосредоточенности обследовал каждый предмет по очереди, но его лицо свидетельствовало, что поиски эти не дают ничего. Только один раз он прервал свой терпеливый осмотр. «Вы что-нибудь снимали с этой полки, Хопкинс?» «Нет, я ничего не передвигал». «Что-то было взято. В этом углу полки пыли меньше, чем повсюду. Это могла быть книга, лежавшая плашмя. Могла быть коробка. Ну что же, ничего больше я сделать не могу. Прогуляемся по этому прекрасному лесу, Ватсон, и уделим несколько часов птицам и цветам. Мы встретимся с вами попозже, Хопкинс, и поглядим, не удастся ли нам поближе сойтись с джентльменом, нанесшим сюда ночной визит». Была половина двенадцатого, когда мы устроили нашу маленькую засаду. Хопкинс полагал, что дверь хижинки следует оставить открытой, но Холмс считал, что это насторожит ночного гостя. Замок был очень простым, и чтобы открыть его, было бы достаточно крепкого лезвия. Кроме того, Холмс предложил ждать не в лачушке, а снаружи, среди кустов, росших под дальним окном, так, чтобы наблюдать за ним, если он зажжет фонарь, и выяснить цель этого тайного ночного визита. Бдение оказалось долгим и томительным, тем не менее оно возбуждало и азартное волнение, которое испытывает охотник, когда, притаившись у водопоя, ждет появления опасного хищника. «Какая свирепая тварь может подкрасться к нам из темноты?» «Будет ли это кровожадный тигр преступного мира, всегда готовый пустить в ход сверкающие клыки и когти, или же трусливый шакал, опасный лишь для слабых и беззащитных?» Мы скорчились среди кустов в абсолютном молчании, ожидая, что же произойдет. Вначале шаги припозднившихся жителей деревни или доносившиеся оттуда звуки голосов скрашивали наше бдение. Однако одно за другим эти нарушения монотонности затихли, и нас окутало глубокое безмолвие, прерываемое лишь дальним звоном церковных курантов, указывающих нам, какая часть ночи миновала, да шорохом и шепотками зарядившего легкого дождика в листве, укрывавшей нас. Пробило половину третьего. Наступил самый темный час, предшествующий рассвету, и тут мы встрепенулись, услышав щелчок, донесшийся из-за ворот. Кто-то прошел на подъездную аллею. И вновь наступила такая долгая тишина, что я уже начал опасаться, как бы тревога не оказалась ложной. Но вот по ту сторону лачушки послышались крадущиеся шаги, а секунду спустя металлическое поскребывание и позвякивание. Кто-то пытался взломать замок. На этот раз то ли его сноровка оказалась более успешной, то ли его инструмент более подходил для этой цели, но внезапно раздался треск, а затем скрип дверных петель. Затем чиркнула спичка, и в следующее мгновение лачушку озарил ровный свет свечи. Наши глаза напряженно следили за тем, что происходило внутри за кисейной занавеской. Ночной визитер оказался молодым человеком, невысоким и тщедушным, с черными усиками, которые подчеркивали смертельную бледность его лица. Ему никак не могло быть больше 21-22 лет. Пожалуй, мне никогда еще не доводилось видеть человека до такой степени перепуганного. Зубы у него явно стучали, и он дрожал всем телом. Одет он был как джентльмен в широкий жакет с поясом и гольфы. Голову прикрывала матерчатая кепка. Мы смотрели, как он тревожно озирается. Затем он прилепил к столу свечной огарок и скрылся в углу, став для нас невидимым. Вскоре он вернулся с большой книгой в руках, одним из вахтенных журналов, заполнявших полки. Наклонившись над столом, он пролистывал страницы, пока не нашел нужную ему. И тут, гневно взмахнув кулаком, он захлопнул журнал, отнес его в угол и задул свечу. И только-только повернулся, чтобы выйти из лачушки, как рука Хопкинса ухватила его за ворот, и я услышал, как он поперхнулся от ужаса, поняв, что попался. Свеча была снова зажжена, и мы увидели, как бедняга дрожит и ежится в крепкой хватке детектива. Он опустился на сундук и беспомощно переводил взгляд с одного из нас на другого. «Ну-с, любезный», — сказал Стэнли Хопкинс, — «кто вы такой и что вам тут понадобилось?» Молодой человек справился с собой и поглядел на нас, пытаясь принять невозмутимый вид. «Вы, полагаю, полицейские», — сказал он, — «и думаете, будто я имею отношение к смерти капитана Питера Керри. Уверяю вас, я тут ни при чем». «Это мы выясним», — сказал Хопкинс. «Ну так ваше имя? Джон Хопли Неллиген». Я заметил, что Холмс и Хопкинс быстро переглянулись. «Что вы тут делаете? Могу ли я рассчитывать на конфиденциальность?» «Разумеется, нет». «Так с какой стати я должен вам что-то говорить? Если вам нечего ответить, это может плохо обернуться для вас в суде». Молодой человек содрогнулся. «Ну, я вам объясню», — сказал он, — «почему бы и нет. Тем не менее, мне тяжело подумать, что этот давний скандал опять всплывет. Вы когда-нибудь слышали про Доусона и Неллигена?» По лицу Хопкинса я понял, что ему эти фамилии неизвестны, но Холмс проявил живейший интерес. «Вы говорите про создателей Западного банка», — заметил он. «Они прогорели на миллион, разорили половину семей Корнуолла, а Неллиген исчез. Вот-вот, Неллиген был моим отцом». Наконец-то нечто конкретное. Однако между сбежавшим банкиром и капитаном Питером Керри, пришпиленным к стене одним из собственных гарпунов, как будто не могло быть ничего общего. Мы все трое слушали молодого человека с большим вниманием. Собственно, все обрушилось на моего отца. Доусон уже ушел на покой. Мне тогда исполнилось всего 10 лет, но я был достаточно разумным, чтобы в полную меру понимать весь позор и ужас случившегося. По общему мнению, мой отец украл все ценные бумаги и сбежал. Но это неправда. Он верил, что будь ему дано время реализовать эти бумаги, все уладилось бы, и вкладчики от первого до последнего получили бы свои деньги сполна. Он отплыл на своей небольшой яхте в Норвегию как раз перед выдачей ордера на его арест. Как сейчас помню этот последний вечер, когда он прощался с моей матерью. Он оставил нам список ценных бумаг, которые взял с собой, и поклялся, что вернется, восстановив свою честь, и что никто из доверившихся ему не пострадает. С того вечера мы не получали от него никаких известий. Яхта исчезла бесследно, как и он. Мы полагали, моя мать и я, что яхта, он и взятые им с собой ценные бумаги, покоятся на морском дне. Однако у нас остался верный друг, предприниматель, и он недавно обнаружил, что некоторые из ценных бумаг, взятых отцом с собой, появились на лондонской бирже. Вы легко вообразите наше изумление. Я потратил месяцы, стараясь проследить их, и, наконец, после многих сомнений и неудач, мне удалось установить, что первым продавцом был капитан Питер Керри, владелец этой хижины. Естественно, я навел о нем справки и узнал, что он командовал китобойным судном, которое возвращалось из Арктики в то самое время, когда мой отец плыл в Норвегию. Осень того года выдалась бурной, и один южный шторм сменялся другим. Яхту моего отца вполне могло унести на север, где и встретилось судно капитана Керри. Если так, что произошло с моим отцом? В любом случае, сумея я узнать от Питера Керри, каким образом эти ценные бумаги оказались в продаже, у меня появилось бы доказательство, что мой отец их не продавал и что, забрав их с собой, он не преследовал личной выгоды. Я приехал в Сассекс с намерением увидеть капитана, но именно в то утро его постигла эта страшная смерть. В отчете о следствии я прочел описание его каюты, и в нем упоминалось, что он хранил там старые вахтенные журналы, плаваний судна, которым командовал. Меня осенило, что сумею я установить, что происходило на борту морского единорога в августе 83-го года, тайна судьбы моего отца раскроется. Вчера ночью я попытался добраться до этих журналов, но не сумел открыть дверь. Попытался еще раз сегодня и с успехом, но оказалось, что страницы за этот месяц из журнала вырваны. И вот тут вы меня схватили. «И это все?» — спросил Хопкинс. «Да, все», — ответил молодой человек, отводя глаза. «И вам нечего больше нам сообщить?» Он поколебался. «Нет, нечего. Вы не бывали тут до прошлой ночи?» «Нет». «В таком случае, как вы объясните вот это?» — вскричал Хопкинс, поднимая улику, записную книжку с инициалами нашего пленника на заглавном листе и с пятном крови на переплете. Злополучный молодой человек был сражен. Он спрятал лицо в ладонях, дрожа всем телом. «Откуда она у вас?» – простонал он. «Не понимаю, я думал, что забыл ее в отелях». «Хватит!» – сурово оборвал его Хопкинс. «Если вам есть что сказать, скажите это в суде. А сейчас вы пойдете со мной в участок. Ну, мистер Холмс, я крайне обязан вам и вашему другу за то, что вы приехали сюда помочь мне. Дело обернулось так, что ваше присутствие оказалось необязательным. И я довел бы его успешно до конца и без вас, но, тем не менее, я вам крайне благодарен. Для вас сняты номера в отеле «Брамблтай». Так что мы можем дойти до деревни вместе».